Вероятно, прошло недель 8. Тоби был уже 4 месяца, когда я вновь с тоской в сердце оглядел собрание диммоков. Их посещения ввергали меня в черную меланхолию. Ничего хорошего я не ждал и на этот раз, когда открыл дверь приемной и позволил толпе увлечь себя в смотровую. Последним туда втиснулся папка, когда уже Нелли поставила щенка на стол. На душе у меня стало совсем скверно. Ведь Тоби все-таки рос. И теперь представлял собой жуткую карикатуру на кокер-спаниеле. Длинный, шелковистые уши свисали с черепа, еле обтянутого шкуркой. Бахрома на ногах только подчеркивала их слабость и худобу. А я-то считал Нелли худенькой. Рядом со своим любимцем она выглядела толстушкой. И он был не просто тощим. Он все время чуть дрожал, стоя с выгнутой спиной на гладкой поверхности стола, а мордочка его не выражала ничего, кроме тупой покорности судьбе и полной утраты всякого интереса к жизни. Девочка погладила гармошку ребер, и прозрачные голубые глаза взглянули на меня чуть косо сквозь стекла в стальной оправе. От ее улыбки мне стало физически больно. Она выглядела спокойной. Вероятно, она не отдавала себе отчета во всей тяжести положения, но в любом случае у меня не доставало духа сказать ей, что ее собачка медленно умирает. Я устал и протер глаза. «А что он ел сегодня?» Нелли ответила сама. «Немножко хлебца с молочком». «И давно?» — спросил я, но прежде чем кто-нибудь успел ответить, Тоби вдруг кашлянул, и полупереваренное содержимое его желудка, описав изящную дугу, упало на расстоянии шага от стола. Я гневно обернулся к миссис Диммок. Его всегда тошнит так? Почти всегда. Так вот прямо и летит изо рта. Почему же вы мне сразу не сказали? Бедная женщина совершенно растерялась. Да сама не знаю, откуда же мне... Я поднял ладонь. — Ничего, миссис Димок, неважно. Сам-то я столько времени бестолку прописывал бедному щенку то одно, то другое. И ведь за все эти недели ни единый Димок или Паундер не произнес по моему адресу ни единого слова критики или упрека, так какое же право у меня предъявлять к ним претензии? Главное же, я теперь наконец-то понял, что с Тоби поздновато. Но понял, если современные мои коллеги, читая это, сочтут, что в поисках диагноза я проявил тупость, редкую и для меня, в свое оправдание скажу одно. Даже в весьма немногих руководствах тех дней, вообще упоминавших стеноз привратника, сужение выхода из желудка в двенадцатиперстную кишку, никакого лечения не предлагалось. «Но не может же быть, — думал я лихорадочно, — чтобы никто в Англии еще не опередил руководство. Должны же быть ветеринары, которые делают такие операции. А если должны, то я одного из них знаю». Пробившись сквозь толпу, я кинулся по коридору к телефону. «Гранвилл! Джим!» Оглушительный вопль неподдельной радости. «Как поживаете, малыш? Хорошо, спасибо, а вы абсолютно тип-топ, старина, лучше не бывает. Гранвилл, мне бы хотелось привести к вам 4-месячного спаниеля. У него стеноз привратника. Вот прелесть! Боюсь, он совсем истощен, одни только кости остались. Дивно, дивно! И все потому, что я больше месяца не мог разобраться. Ну и хорошо, а владельцы... очень бедны. Боюсь, заплатить они ничего не смогут. Расчудесно! Я нерешительно помолчал. Гранвилл, а вы, вам уже приходилось оперировать по этому поводу? Вчера опять сделал. Что? Басистый смешок. Шучу, шучу, старина. Но успокойтесь, сделал я такие операции не без удовольствия. Замечательно. Я взглянул на часы. Сейчас 9:30. Я договорюсь, чтобы Зигфрид подменил меня до конца утреннего приема, и буду у вас около 11. Когда я приехал, Гранвилл был на вызове, и я маялся у него в приемной, пока во двор с дорогостоящим нежным урчанием не вкатил Бентли. Из окна я узрел поблескивающую над баранкой еще одну несравненную трубку, а затем и мой коллега в элегантнейшем костюме, в узкую полоску, придававшем ему сходство с директором английского банка, прошествовал к боковой двери. — Рад вас видеть, Джим! — воскликнул он, стискивая мою руку. Затем, прежде чем снять пиджак, извлек изо рта трубку, оглядел ее с некоторой тревогой, потер желтой тряпочкой и бережно убрал в ящик. Еще 10 минут, и я уже стоял под лампой в операционной, наклоняясь над распростертым тельцем Тоби, а Гранвилл, совершенно другой Гранвилл Беннет, с яростной сосредоточенностью работал в брюшке щенка. «Видите, как расширен желудок!» — бормотал он. «Классический симптом!» Зажав пилорический отдел, он нацелил скальпель. «Вот я прохожу серозную оболочку, быстрый решительный надрез, иссекаю мышечные волокна, глубже, еще чуточку, ну вот, видите, слизистая оболочка выпятилась в разрез, так, именно, вот то, что следует получить». Я прищурился на тоненькую трубочку, заключавшую причину долгих страданий Тоби. И это все? Все, малыш. Он отступил от стола с широкой улыбкой. Препятствие убрано, и можете заключать пари, что эта фитюлька сразу начнет набирать вес. Но это же чудо, Гранвилл. Я вам так благодарен. Чепуха, Джим, одно сплошное удовольствие. А следующую теперь и сами сделаете, а? Он хохотнул, схватил иглу и с невероятной быстротой сшил брюшные мышцы и кожу. В следующую субботу на рыночной площади я увидел шагающую по булыжнику процессию. В первый момент, глядя на это скопление детей и взрослых, я решил было, что младшие классы отправились на прогулку в сопровождении родителей, но потом разглядел, что это просто Диммоки и Паундеры идут за покупками. Увидев меня, они изменили направление. Я утонул в живой волне. «Да вы на него только поглядите, мистер! Ест почище лошади! Он скоро жиреть начнет, мистер!» — наперебой кричали они. Нелли вела Тоби на поводке. И, нагнувшись, я глазам своим не поверил, так он изменился за считанные дни. Нет, он был еще очень истощен. Но выражение безнадежности исчезло с его мордочки. Он с любопытством озирался и готов был затеять возню. Теперь, чтобы совсем поправиться, ему требовалось только время. Его маленькая хозяйка все поглаживала и поглаживала каштановую спинку. «Ты своей собачкой очень гордишься, верно, Нелли?» — сказал я, и кроткие, косящие глаза обратились на меня. Она улыбнулась своей трогательной улыбкой. «Он же совсем мой!» Можно было подумать, что я любуюсь собственными коровами. Такая гордость охватила меня, когда я вошел в новенький коровник и оглядел ряды рыжих и серебристых спин. «Фрэнк», — сказал я, — «выглядит они замечательно. Даже не верится, что они те же самые». Фрэнк Меткаф улыбнулся. «Я ведь тоже подумал, как скотина меняется, если ее устроить по-настоящему». Коровы праздновали новоселье. Раньше я видел их только в старом коровнике, типичном тогда для йоркширских холмов, построенном век, если не два, назад, с булыжным полом в выбоинах, где скапливались лужи навозные жижи и мочи, с гнилыми деревянными перегородками, с окошечками-амбразурами, словно ему предстояло выдерживать осаду за осадой. Мне вспомнилось, как Фрэнк сидел там на табурете для доения, почти невидимый в сумраке, а с низкого потолка над ним свисали густые фестоны паутины. Там эти 10 коров выглядели тем, чем были, разнопородными буренками, дававшими средние надои, но теперь они обрели достоинство и стиль. «Ради этого стоило надрываться, как надрывались вы», — сказал я, и молодой фермер в ответ кивнул и улыбнулся. Улыбка получилась мрачноватой, словно он за мгновение вновь пережил часы, недели, месяцы тяжелейшего труда, который он отдал этому коровнику, потому что Фрэнк Меткоф построил его сам. Ряды аккуратных бетонных стоил, чистый ровный пол, беленые цементные стены, большие окна — все это было создано его руками. «Посмотрите молочную», — сказал Фрэнк. Мы прошли в небольшое помещение, которое он пристроил у дальнего конца, и я с восхищением оглядел сверкающий охладитель, безупречно чистые раковины и подойники, сепаратор с аккуратной стопкой фильтров. «А знаете», — сказал я, — «именно так надо производить молоко. Эти старые грязные лачуги, в которых я смотрю коров чуть ли не каждый день, у меня от них волосы дыбом встают». Фрэнк нагнулся и пустил мощную струю из ближайшего крана. «Что верно, то верно. И когда-нибудь все будет, вот как тут, только лучше. А доход у фермеров только вырастет. Ну, проверку на туберкулез они прошли, и лишние 4 пенса за галлон большую разницу составят. Теперь уж я могу взяться за дело по-настоящему». А тогда, — подумал я, — его уже не остановишь, и он многого достигнет. Казалось, он обладал всем, что нужно, чтобы преуспеть, выбрав тяжелый фермерский труд. Ум, практическая сметка, физическая сила, любовь к земле и животным и способность упрямо делать самую черную работу, когда остальные люди отдыхают. Я был убежден, что эти качества помогут ему преодолеть самую большую преграду на пути к поставленной цели — полное отсутствие оборотного капитала. Фрэнк не был фермером по рождению. Он приехал из Мидлсбуро, где работал на сталелитейном заводе. Он поселился с молодой женой на маленькой дальней ферме в Браунсете меньше чем год назад, и я очень удивился, узнав, что он родом из города, потому что он был смуглым и жилистым, как типичный уроженец холмов, да и фамилия у него была йоркширская. Я как-то про это упомянул, и он засмеялся. «Мой прадед родом из этих мест. И меня с детства тянуло вернуться сюда». Когда я узнал его поближе, мне удалось восполнить многие подробности его истории, которую он изложил в этой короткой фразе. В детстве он проводил в здешних краях все каникулы, и хотя его отец был мастером на сталелитейном заводе, и он тоже стал литейщиком, магическое очарование йоркширских холмов было как пение сирен, звучавшее все более властно, пока у него не осталось сил противиться соблазну. В свободное время он нанимался на какую-нибудь ферму, читал о сельском хозяйстве все, что мог найти, и в конце концов оставил прежнюю жизнь, арендовав маленькую ферму на верхнем склоне, куда вел каменистый проселок. Дом представлял собой жалкую лачугу, службы обветшали. На какой доход можно было тут рассчитывать? Да и в любом случае я не слишком верил во внезапное и успешное преображение горожан-фермеров, несмотря на недолговременность собственного моего опыта. Я уже успел стать свидетелем нескольких таких попыток, завершившихся крахом. Но Фрэнк Меткоф взялся за дело так, словно ничем другим в жизни не занимался. Чинил обрушившиеся стенки, приводил в порядок пастбищ, в пределах своего жиденького бюджета покупал наиболее надежных коров, и никакой растерянности, никакого желания махнуть на все рукой я у него не замечал, ни в пример прочим. Как-то я заговорил об этом с фермером, на склоне лет перебравшимся в Дарроуби, и старик усмехнулся. «Как хозяйство вести — это у человека внутри должно быть. Никакой человек тут ничего не добьется, коли у него в крови этого нет. Ну и пусть ваш парень в городе вырос, что с того? Есть оно в нем. С материнским молоком сосал, понимаете? Вот так-то. Возможно, он был прав. Но всосал ли Фрэнк умение вести хозяйство с материнским молоком или приобрел его, сидя над книгами, подрабатывая на фермах, соображая? Во всяком случае, арендованная фермочка стала другой за считанные месяцы. Если он не доил, не задавал корм, не убирал навоз, то строил новый коровник, оббивал камни, смешивал цемент, и песок с пылью налипали на его потное лицо. И вот теперь он готов был взяться за дело по-настоящему. Когда мы вышли из молочной, он кивнул на ветхое строение по ту сторону двора. Когда подразберусь, перестрою эту развалюху в еще один коровник. Теперь, когда я туберкулезную проверку прошел, года за два расплачусь с долгами. Подзанять-то пришлось порядочно. А если все пойдет хорошо, так, может, переберусь когда-нибудь и на большую ферму. Мы с ним были примерно ровесниками, и между нами завязались дружеские отношения. Мы часто сиживали в их тесной комнатке под низким потолком. Его жена подливала нам чай в чашки, а он излагал свои планы. И, слушая его, я все больше убеждался, что он из тех людей, которые способны сделать многое, не просто для себя, но для сельского хозяйства вообще. А теперь я смотрел, как он оглядывает свои маленькие владения. Ему не надо было говорить: «Я люблю эту ферму. Я чувствую, что здесь я на месте». Достаточно было взглянуть на его лицо, на нежность, с какой он озирал лоскутки лугов в ложбине между вершинами. Эти луга из поколения в поколение, отвоевавшиеся у вереска и папоротника, уходили к самому гребню, где начиналась бесплодная пустошь с торфяными трясинами. Внизу проселок скрывался в лесу у отрога. Пастбища были тощие, кое-где из тонкого слоя почвы торчали камни, но чистый, пахнущий травами воздух и тишина должны были казаться раем после грохота и дыма заводских цехов. «Но все-таки займемся коровой, Фрэнк», — сказал я. Я так залюбовался новым коровником, что совсем забыл, зачем приехал. Вон та рыжая с белыми пятнами. Я ее последней купил, и что-то с ней не так. С самого начала молоко дает плохо и сонная какая-то. Температура оказалась под 40. Вынимая термометр, я потянул носом. От нее попахивает, верно? Да, сказал Фрэнк, я это тоже заметил. Но так принесите горячей воды, я ее прощупаю. Матка была полна вонючего эскудата. И когда я извлек руку, хлынула желтоватая гнойная жидкость. Неужели у нее не было никаких выделений? Фред кивнул. Были. Только я особого внимания не обратил, ведь после отела это дело обычное. Я ввел резиновую трубку, эвакуировал жидкость, обработал внутреннюю поверхность антисептическим средством и вложил несколько акрифлофиновых писсариев. Это ее очистит. И, думаю, она поздоровеет, но кровь для анализа я у нее все равно возьму. А для чего? Может быть, все и в порядке, но мне не нравится. Это желтая жижа. Она состоит из распавшихся ворсинок, их еще называют ягодками на телячьей постельке, и такой ее цвет может быть следствием бруцеллеза. Но он же выкидыши вызывает. И все-таки не исключено, Фрэнк. Она могла отелиться преждевременно или даже нормально и быть зараженной. В любом случае, кровь нам все скажет. А пока отделите ее от остальных. Несколько дней спустя, за завтраком в Скайлдлхаузе, я с ёкнувшим сердцем взял в руки конверт, содержавший лабораторный анализ, вскрыл его и прочел. Реакция агглютинации дала положительный результат. Я кинулся на ферму к Фрэнку. «Давно эта корова у вас?» — спросил я. «Четвертая неделя пошла, и она паслась там же, где остальные, вместе со стельными, Да, все время. Я помолчал, а потом сказал: Фрэнк, я объясню вам, чем это чревато. Вы же хотите знать подробно, какие могут быть последствия, верно? Возбудители бруцеллеза находятся в выделениях больной коровы, и, боюсь, она уже заразила пастбище. Любая из ваших коров, или все они, могли подхватить инфекцию. Значит, они выкинут? Не обязательно. Тут никакого единообразия не существует. Многие больные коровы спокойно донашивают телят. Я пытался придать своему тону бодрость. Фрэнк засунул руки в самую глубину карманов. Его худое, смуглое лицо помрачнело. Черт! Лучше б мне ее не покупать. Подвернулась в Холтоне на рынке. Одному богу известно, откуда она. Да уж теперь поздно спохватываться, что надо делать. Главное — держать ее подальше от остальных. Хорошо бы их как-нибудь обезопасить, но сделать почти ничего нельзя. Вакцина есть двух видов. Живая, но вводить ее можно только яловым коровам. А ваши все беременные и убитые, но от нее мало проку. Ну, я не из тех, кто сидит сложа руки и ждет у моря погоды. Если убитая вакцина пользы не принесет, вреда от нее не будет, так? Нет никакого. Ну так впрысните ее все, мы будем надеяться на лучшее.